Но ответа оттуда пока не поступало. Более того, никто не спешил из стана Ринли идти на гневный мыс и брать скорбный городок штурмом. Было странное затишье по нашему поводу, даже почему-то не было предложения о выкупе пленных, даже со стороны Тиреллов. Но меня это даже радовало. Ведь так у меня было время на подготовку массового ополчения. Если раньше народ меньше хотел воевать, то после моей уже реальной славы непобедимого полководца и репутации человека чести и хорошего справедливого командира, народ повалил в гневном мысе со всех щелей. Пришлось подготавливать и даже перебирать новобранцев в нескольких местах, делать несколько лагерей, расписаний учений и тренировок. С новобранцами было больше головной боли, чем с любым другим вопросом. Это меня отвлекало даже от женщин. Страшно подумать, но за месяц у меня ни одной бабы не было. Тупо времени и желания нет. Да и вообще эта смерть Станиса очень мне была неудобна, хоть я и нашел выход, как сохранить лицо и не выставить себя мудаком в глазах черни и знати. Я честный рыцарь, лорд вояка плейбой, который любил своего короля и хочет защитить его потомство от злобного говномеса Ринли. Так, что с моральной точки зрения я чистенький, а то, что на последнем Великом Совете было решено, что железный трон могут занимать только мужчины, так это еще при Таргариенах было, а мы плевали на права бунтовщика Ринли Баратиона. Через неделю после решения наших первоочередных задач, официальной позиции и сил, Беррик, Торос со своими людьми и десятком моих спецов-диверсантов, на всяких случай, отправились в черный приют, чтобы собрать людей. Его люди в принципе особо нигде не участвовали, и это еще свежие силы, которые еще и обозлены на просторцев. Ведь те бежавшие люди Горлана сначала были в Красной Пустоши, а затем умотали обратно в простор, но по пути пограбили деревни, что принадлежали Дондариону, это нам разведка доложила. Так, что у Беррика еще и личные счеты есть с летними рыцарями. Хотя там скорее простая солдатня порезвилась, но факт остается фактом. Варик поддерживал со мной связь, правда, это было сложновато немного, но он был мне верен. Харвинхолл был под его контролем, как и Харвинтон и вся округа, что принадлежала Уинтам. Я приказал ему сидеть там и пока никуда не высовываться, и на заявление о приказах законного короля посылать всех волчьим лесом. Мой старик, Уолдер Фрей, сообщил Варику, что тайно будет их поддерживать, но только тайно, поэтому увел пару сотен человек, что дал ему в свое время. Но ополченцев забирать не стал, они-то уже были не его людьми. Тайвин, Роб, Эдмур и другие более мелкие фигуры их не трогали. Это обнадеживало. Но все же я передал команду: если нет возможности удержать Харвинхолл, то пускай сваливают и возвращаются в скорбящий городок. Все же держать при себе такое сооружение пусть и приятно, но где я верных и обученных людей еще возьму? Ларви, Асгин и Рекс, кроме помощи мне в управлении моими землями, еще и подыскивали новый наемничий отряд с хорошей репутацией и опытом. В таких заботах прошел месяц, пока в один прекрасный день на горизонте не появилось несколько кораблей со знаменем Сивартов, корабль с луковицей на черном поле. Это к нам прибыли Давасы Мелисандра. Я их принял, даже в душе радовался отчасти их прибытию, но еще не знал, что мне ждать от этого визита. Сир Давас, леди Мелисандра, рад вас видеть в моих землях. Мы также рады видеть вас, лорд Блэкхарт, в порядке. Очень мало осталось истинных людей слова, сказала красная жрица, и вижу по глазам, Давас с ней согласен. Я просто делаю, что считаю правильным. Да и к тому же не люблю я Ринли. У меня с ним еще и личные счеты есть, так что я с ним обязательно разберусь. У меня с недавнего времени дела обстоят так же. Должен вас поблагодарить за помощь в отражении атаки и снятии осады с моего замка и спасения моей семьи, проговорил благодарно Давас. Я кивнул. Это мой долг, да и к тому же мы на одной стороне. Не имеет смысла игнорировать угрозу и давать бесчинствовать противнику. Но думаю, вы прибыли сюда не только из-за того, чтобы поблагодарить меня и сказать, какой я молодец. Все верно, подтвердил Давас и потеребил свой мешочек с фалангами пальцев, видимо, Станиса вспомнил. Королева Ширин и ее королева-мать, которая стала регентом при ней, живы и здоровы, а также продолжают борьбу покойного его величества Станиса Баратиона. И хоть число верных подданных ее милости поредело после штормового предела и смерти Станиса, но они есть. Баремманы, Виларионы, Харпы, Масси, Силтигары, Сангласы, Стидманы, Фарринги, Пенрозы и несколько мелких рыцарских домов поддерживают ее величество в притязаниях на железный трон. когда мы услышали и получили подтверждение слухов о том, что вы продолжаете сражаться за покойного короля и его наследницу, то ее величество послало нас сюда, еще раз все проверить и уже предложить кое-что. Забавно, мне хотят что-то предложить. И что же? Я вас внимательно слушаю. Уже по всем семи королевствам разнеслась ваша слава как великого воина и командира. Королева Ширин даже говорила мне, что вы сильнее и храбрее, чем Рандилтерли. «Ну-ну», — говорит, — «да не заговаривайся до вас, хотя и приятно говоришь. Ваша победа над Гарланом Тиреллом окончательно убедила королеву Регент и ближайших сторонников покойного короля, что вы как никто другой годитесь, чтобы повести людей королевы Ширин Баратион I своего имени в бой, а еще королева Регент назначила вас десницей, если, конечно, вы согласны на это. Как забавно, я получил у почти проигравшей стороны то, чего так хочу, и ведь это мне на руку. Фактического толка, то есть реальной власти над Вестеросом я не получу, но юридически у меня от этого развязываются руки. Да и как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Для меня будет честью возглавить малый совет ее милости королевы Ширин I. Спокойно и уверенно ответил я ему. Да вас даже как-то облегченно вздохнул. Он думал, я откажусь. Странно. Впрочем, и не важно, какая у него сейчас реакция. Могу я узнать положение наших сил, состав малого совета, а также ваши мысли по этой ситуации, что сложилось после смерти его величества Станиса? Да, кивнул Давос. Вы десница, а еще маршал всей армии, то есть все лорды согласились признать вас своим командиром, если будет необходимость действовать всем разом. Вы доказали свою состоятельность как полководца, и король Станиса вас лестно говорил, даже подумывал со Старком назначить вас, если вы справитесь с возложенной на вас миссией на Гневном мысе, на место мастера над законом, или же на крайний случай мастером над оружием уже в Королевской гавани. Королева Регент решила, как и некоторые другие особы, что вы годитесь для оказанной вам чести. Мало кто роптал, но все же роптали. Ну да ладно, это не так уже и важно. Я был назначен мастером над законом, хе-хе, бывший контрабандист и занимаю этот пост. Я, как и Мелисандра, оценили эти слова и также улыбнулись. Ситуация и вправду забавная. Лорд Виларион мастер над кораблями, остальные места в совете никто не занимал. Хорошо. А что с планами и силами? У нас еще осталась большая часть королевского флота. Из солдат наберется примерно 7-8 тысяч человек. Но мы рассматриваем возможность найма людей из Эссоса и флота одного моего давнего знакомого Саладарасана. У него опытные люди и хорошие корабли в количестве 30 штук. Правда, несмотря на выгодную торговлю, у нас не так уже и много средств. Поэтому, к примеру, на тех же золотых мечей нам не хватит денег, придется довольствоваться чем-то помельче. Или же занимать у железного банка. Понятно, что лорды предлагают по компании. Или пока предложение не поступало. По глазам обоих моих собеседников понимаю, что нет. Ну и ладно, мне же проще. Ясно. Тогда пока вы меня вводили в курс дела, у меня в голове родилась пара идей. Начнем с того, что в любом случае нам придется подыскивать жениха для ее величества. Они кивнули, вернее, до вас. Арглористка думала о чем-то своем. Из королевств, что еще не вступили в войну, у нас осталось три варианта, где с кем можно заключить союз через брак. Это Железные острова, но они отпадают даже не из-за того, что Тион Грейджой воспитанник Недостарка и во вражеском лагере. Бейлон на это просто не пойдет, не тот он человек. Договариваться там нужно с кем-то другим. Дорн, они слишком своевольные, и даже если и получат руку ее милости, то будут тянуть с помощью. Они даже мне немного помешали в планах, и мне пришлось многое пересматривать в тактике боя с Гарланом Тиреллом. Поэтому скорее всего остается Робин Арвин, он сын Джона Арвина и Лизы Талли. Мальчик связан с двумя домами, и возможно, если его мать согласится на этот брак, она может попытаться перетащить на нашу сторону своего отца, брата и, быть может, и сестру. Все же семья для них не пустой звук. У долины наберется 40 тысяч человек с оружием, это мощная армия, со свежими силами, и даже если Талли, Старки, Ланнистеры и Тиреллы будут против нас, опасность со стороны долины заставит речных лордов, северян и Ринли думать, прежде чем что-то сделать и оставлять часть сил на долину. Нам это на руку. А еще, скорее всего, этот мелкий молокосос сын бастард Питера Бейлиша, и тот хочет посадить именно Робина на престол, а сам быть у него серым кардиналом. И такой союз может выгореть. Дорн и Простор ему не союзники. Во всяком случае это маловероятные варианты, Ланнистеры это даже не смешно. Поэтому остается женить Робина либо на дочерях Старка, либо же на Ширин. И Ширин более удобный для него вариант. Здесь и законность, и штормовые земли в случае смерти всех Баратионов мужского пола. Хотя, возможно, я что-то не знаю, и где-то просчитываюсь. Но думаю, это пока стоит того, чтобы предложить торг. Главное, чтобы Селиса не заортачилась. Это разумное предложение. Выплыла из своих дум Мелисандра и улыбнулась своей фирменной улыбкой. Думаю, мы передадим ей это ваше предложение, лорд Блэкхарт, и она согласится на него. Сразу видно, кто на кого имеет влияние. Хорошо. А теперь по поводу союзников и человеческих ресурсов. Я подумываю дать лордство рыцарским домам, которые нас поддержат. Разумеется, идет речь в первую очередь о таких домах, как Коннингтоны, Дарри, Фасови из Зеленого Яблока, Асгрии, Дейны из Горного Приюта, хотя эти дарнийцы и с ними не все так однозначно, но удочку кинуть стоит, и тому подобных. У них силы как у обычных лордов, но они были либо лишены лордства еще при Таргариенах, либо же Роберт их лишил лордства. Но, во всяком случае, предложение лордства и новые земли верным людям Ее Величества это подстегнет некоторых встать на нашу сторону. У вас на это есть полномочия, милорд, кивнул Давос. Просто Дамиан. Не люблю излишний официоз среди своих. Тогда я просто Давос, улыбнулся он. Вот и чудно. Теперь при новых возможностях я могу развернуться сильнее и эффективнее бороться. Еще около часа мы беседовали о разных деталях, я узнавал у Давоса и Мелисандры настроения и позиции всех лордов на драконьем камне, а также строил свои планы на будущее. Теперь оно мне не представлялось таким уже призрачным. Оно было сложным, опасным, с массой трудностей, но оно есть, и я своего шанса не упущу. Давос сообщил, что шпионы Велариона доложили о том, что Ринли со Старком и Тарли решили сначала взять Королевскую гавань, несмотря на мнение Мейса Тирелла и его желание освободить сыновей. А Бриндин Талли отбыл в Риверран и сейчас, наверное, беседовал о чем-то со своим братом. В общем, есть надежда, что Ринли отгребет в КГ, и даже, быть может, погибнет от дикого огня, если будет на корабле или попадет под шальную стрелу. Блин, теперь я болею за Ланнистеров, а конкретнее за Тириона, который, судя по всему, будет командовать защитой столицы на пару с Варисом. Давос также поведал, что ему мало что известно о смерти Станниса, так как он был не возле короля, а на своем корабле, который в тот момент плыл на Дрифтмарк по заданию Станниса. Мелисандра была на драконьем камне, после присяги среднему Баратиону такой личности, как Эддард Старк, он окончательно забросил слушать Красную Жрицу, и она не имела доступа к телу короля, хе-хе-хе. А большая часть лордов со своими людьми, что были там, уже присягнули Ринли. Остальные еле успели сбежать. На этом новости закончились. Мелисандра, видимо, хотела еще со мной поговорить, но в последний момент передумала, и сославшись на усталость, покинула нас с Давосом и направилась в выделенные ей покои, а вскоре луковый рыцарь последовал ее примеру, но уже от усталости и выпитого вина. Я же остался за столом и разглядывал пару карт, на которых были изображены речные, штормовые, королевские и западные земли с домами, которые там есть. В этот момент ко мне вошел Джон и молча стал убирать бокалы и тарелки. «Джон!» — окликнул своего оруженосца. «Да, милорд, все никак не избавиться от этого обращения. Принеси мне бумагу, перо и чернила. Мне нужно набросать текст обращения к лордам, да и мейстера позови, хочу, чтобы он отправил послание Варику». Над посланием для Варика мне долго думать не пришлось. «Я властью, данной мне нашей милой королевой, возведу его в лордство и пожалую земли старухи Уинт. Будет он у меня лордом Харвинхолла. Это для него будет хорошим стимулом держаться там. А еще дам звание маршала речных земель. Вон у меня Ларри уже стал лордом в Туманном лесу, после женитьбы на Мертинс. Тион Тантбери на месте Роджерсов стал заправлять. Чем же хуже мой капитан гвардии, Варик Хук? Хотя теперь на пост командира гвардии нужно ставить кого-то другого. Наверное, все же Бари Асгин как один из его заместителей, что исполняет тут его функцию и станет новым капитаном. Опыт есть, уважение среди подчиненных есть и не тупой. Подходит. Еще не мешало бы и других моих ребят по местам пораспихивать. Герде, Марику, Лишо, Сигурду, Дональду нужно землицы выделить. Те уже имеют тут немного земли, но можно еще немного добавить. Мартин, мой сводный брат. За него не знаю, ведь он там на севере от меня, так что после разговора с Вариком и решу. Сейчас, милорд, кивнул он и отправился прочь из кабинета. Джон, да, как ты? С ним я так и не удосужился поговорить даже за весь месяц по поводу того, что его гложет. О чем вы? О том самом, Джон, о твоей семье. Он нахмурился и опустил голову. Я знаю, ты парень честный, верный, никогда не отступишься от того, что правильно. Но ты все же человек, а любому человеку присуще жалеть о своих поступках и переживать. Я знаю, что у тебя там по ту сторону родня. Ты жил на севере, ты по духу северянин и по крови, пусть даже и наполовину. Пусть даже ты и бастард, а незаконный сын недостарка. Но ты связан своей службой со мной, а мы официально враги с твоим отцом. Я не хочу, чтобы ни твое сердце, ни сердца других северян разрывались. Поэтому я делаю это один раз и все. Через 3 дня я выдвигаюсь со сборным отрядом на помощь во взятии замка Морригенов. За эти 3 дня ты и остальные северяне должны решить, за кого они. Я не держу никого. Я не считаю вас трусами, предателями или лжецами. Я освобожу вас от вашей клятвы, ведь понимаю, что такое родственные связи. Если ты решишь продолжить мне служить и если остальные захотят того же, то вы отправитесь со мной. Если же нет, то я выдам вам ваше жалование, освобожу от службы, дам корабль и грамоту, чтобы вы могли покинуть это место. Никто вам и слова не скажет. Просто я хочу быть уверенным, что если прикажу убить какого-то северянина, если ты столкнешься с кем-то из винтерфильских гвардейцев, твоя рука не дрогнет, как и у других северян, что сейчас со мной. Я передам слова своим землякам, кивнул Джон, но с каким-то блеском в глазах и решимостью. Но за одного северянина я скажу уже сейчас, за себя. Мое имя Джон Сноу, я бастард недостарка, прожил уже 16 лет под этим именем и сознанием, кто я. Меня воспитывали, как и других детей моего отца. И я учился тем же наукам, в некоторых даже был лучше. Он позволил себе улыбнуться, и я тоже. Но главная наука, в которой я преуспел, это та наука, которую вложил в наши сердца отец. Быть верными своему слову, своей чести и не позорить ни себя, ни свой род поступками, за которые потом пришлось бы пожалеть и стыдиться всю жизнь. Лучше умереть с честью, чем сожалеть и прозябать из-за одного малодушного решения. Я не хочу лить кровь северян, я вообще не люблю лить кровь. Но если нужно, я ею залью все поля боя, чья бы она ни была. Северяне меня поймут и даже в некотором роде простят. Но я сам себя не прощу. Я дал вам клятву служить как ваш оруженосец, как ваш человек. Я вас уважаю и считаю, что несмотря на то, что вы сами о себе говорите, вы человек чести. За вами я пойду, как и любой другой, кто уже служит вам или рядом с вами. Даже, если вы меня освободите от клятвы, что я принес, я себя все равно буду считать вашим человеком, вашим оруженосцем. Я не смогу вернуться на север обратно. Я с вами до конца. Еще бы немного и меня проняло бы на слезы радости. Хоть парень и демагог и не словоблуд, но его речь даже меня проняла. Все же я не ошибся в словах и построении разговора. Благодарю за честность. Но все же у тебя есть 3 дня, как и у остальных. Не уедете, буду считать вы со мной. Джон кивнул и молча удалился. Глава 29. Даран Мартилл. Годы и болезнь берут свое. Даран сидел в кресле каталки, рядом с ним был его верный капитан гвардии Ариохотах, уроженец Нарваса, который остался с ним после ухода его жены обратно на свою родину. Его колени вновь болели. Хотя он уже давно научился терпеть эту боль, но все же с каждым годом болезнь прогрессировала, и он мысленно проклинал подагру. «Быть может, Милларио рада моей боли», — промелькнули на мгновение эти слова в голове Дарана, принца Дарнийского. Он находился в водных садах, наблюдал, как 4 младших песчаных змеек, его младший сын Тристан и еще несколько детей слуг игрались и купались в бассейне. Его это радовало и успокаивало. В этой атмосфере он уверял себя, что поступает правильно и его политика приносит плоды. Если эти дети могут мирно играться, не заботясь о будущем и не плача, то он поступает верно. «Мой принц!» Подошел стражник. «К вам прибыл ваш брат и леди Абара. Пропусти их!» — велел Даран, не отнимая взгляда от детей. Через несколько мгновений оба, и Аберин, и Абара, быстрой походкой подошли к Дарану. «Как себя чувствуешь, брат?» — спросил Аберин и уселся на парапет. Старшая змейка же осталась стоять возле Дарана. «Так же, как и вчера, Аберин. В моем состоянии мало изменений. Но, тем не менее, ты весьма задумчивый и обеспокоенный. Заприметил реакцию брата Красный Змей. И позвал ты нас с обоих не просто так. Это верно. Даран показал послание, что скрывал до этого под сложенными руками. Почитай, что принес ворон из скорбящего городка. Даран позволил себе легкую улыбку. Аберин несколько минут перечитывал послание, а затем разразился хохотом, передав почитать и своей дочери, которая не понимала реакцию отца. Ха-ха, а он все же забавный малый и довольно амбициозный. Подумать только, он уже стал десницей при малолетней королеве Ширин, а еще и маршалом всех войск наследницы Станиса. У них мало шансов на победу. Большинство семи королевств идет за Ринли. Исход почти решен. Я бы не была столь категорична, возразила Абара, закончив читать послание. Возможно, он вам кажется самодовольным, горделивым, умником, который добился, как бы высокого поста в безвыходной ситуации и надежды для сторонников Ширин нет. Но я хорошо изучила и поняла, что из себя представляет Дамиан Блэкхарт. Это Бриндин Риверс, только без магии, но еще и без страха смерти, сожаления, желания сдаваться. Если он поставил себе какую-то цель, то идет к ней, несмотря ни на что. Ни одним путем, так другим, он ее добьется. Он весьма упорный, целеустремленный, умный, харизматичный и талантливый человек. Это говорит твой разум или же сердце и плод вашей связи, что живет в твоем чреве? Спросил Аберин. Я знаю, о чем говорю, отец, уверила его Абара. Он даже пусть и не со Станисом, но с Ширин добьется своего. Сейчас, после той ошибки Ринли, при которой он хотел расправиться с тем выскочкой, который посмел опозорить его и своего любовника, Дамиан получил больше возможностей, у него развязаны руки, и думаю, что теперь он примется за дело с новой жаждой. У него мало людей, подметил Даран. Здесь он пишет о призыве всех малых и великих лордов прийти и склонить колено перед Ширин, а также задабривает тут же рыцарские дома, которые присягнут ей, дав им лордство и новые земли, собственно, как и обычным верным домам семи королевств. Это интересное предложение для них. По еще одному источнику я знаю, что он призывает церковь и простой люд также встать на сторону законной наследницы, и клеймит предателями многих несогласных. И тут же он шлет послание о том, что те, кто не признают правоты, познают его кору, как верного вассала и десницы ее милости королевы Ширин. Он лишил титулов верховных лордов Ринли Баратиона, Ланнистеров, а также предупреждает, что если остальные также будут глупить, то и они лишатся своих земель и титулов, если не жизни. Я так подозреваю, что и нас это касается, улыбнулся Аберин. Верно. Мальчик ясно дал понять, что он использует все возможности. Мне даже стало интересно с ним побеседовать лично, но не сейчас. Он вероятнее всего проиграет, заключил Аберин. А жаль, он мне понравился. Он не проиграет. Возможен любой исход, закончил зарождающуюся перепалку отца и дочери Даран. Это игра престолов, он теперь игрок, и любая возможность, детали событий важны. Он может, как подняться до небес, так и пасть в бездну. Что ты намерен делать, Даран? Спросил Аберин. Ничего. Абара фыркнула. Мы подождем, и увидим результат. Мудрость наших предков нас еще не подводила. Главное, чтобы потом поздно не было. Не волнуйся, Абара. Сомневаюсь, что он не захочет воспитывать своего ребенка от тебя, ведь он, как я понимаю, собственник. Да и к тому же мы всегда можем привязать его к нам с помощью узбрака. Он не женится на мне. Он сам еще об этом говорил до начала наших отношений. Смутилась воительница. Кто сказал, что я говорю о тебе, племянница? Арианна. Удивился Аберин. Но ведь ты, Визирис, мертв. Мои люди доложили об этом. Кхал, который женился на принцессе Дейенерис, короновал его причудливым способом, вылил расплавленное золото ему на голову. Теперь у нас нет дракона для мести Ланнистерам. То есть, теперь нет смысла так беречь ее. Задумчиво проговорил Аберин. Все еще может измениться. Нужно подождать. Дамиан Блэкхарт. Пепелище, кровь, кишки, куски тел. Вот что было характерным сейчас для Вороньего гнезда, замка Морригенов. Общие усилия 2000 воинов и новых осадных машин в виде баллист, башен и скорпионов сделали свое дело. Лорд Андбери совместно с Уэйлдом командовали уже третьим штурмом, но крепость не удавалось взять, несмотря ни на что. Я думал, что придется по старинке ночью атаковать. Но Костелян замка решил выйти в поле в контратаку и снять осаду с замка. Но у него не получилось, в итоге мы разбили его отряд, а те, кто пытались сбежать обратно через замковые врата, позволили нам их догнать и ворваться в замок. А дальше мы Молокова щадили, я приказал только детей, женщин и стариков не трогать. Остальные, те, которые сразу не сложат оружие и не будут сотрудничать, в расход. Этот замок я пообещал Тантбери, у него 3 сына. Одному замок есть, вот и второму обвалилось счастье. Ну и еще немного земель от вотчины Марригинов отрезал и дал Сивартам, все же союзник и лорд, а у него захудаленький замок и небольшой клочок земли. Обидно за него. К этому моменту, когда я подоспел, мне пришли вести, что лорд Эстерман признал Ширин законной королевой, но людей у него, да и вообще каких-либо сил, кроме как защищать свои земли с большой натяжкой, нет. Так, что я его не трогал. А также, насколько я знаю, в эти дни должна была произойти битва на Черноводной и захват Королевской гавани. Правда, какой результат этой битвы при нынешних условиях будет, я не знаю. Но болею я за Тириона. Где-то ближе к 6 вечера дозорные заметили знамена Дондарриона и его людей. Он подоспел немного не вовремя, но все же я рад, что он уже пришел. С ним также пришли 300 пехотинцев, 150 лучников, 200 конных воинов, среди которых есть 30 рыцарей. Как только мы выпили за встречу, нам из скорбящего пришли вести и, можно сказать, радостные. Армия Ринли была разбита при попытке взять столицу. Оставшиеся силы речников, северян и штормовиков рассредоточились вокруг Королевской гавани. По слухам, Ринли либо сгорел заживо в диком огне, либо же тяжело ранен. Его войско понесло тяжелые потери. Тайвин Ланнистер все же со своим сыночком подоспели вовремя и сумели разбить своего оппонента. Не знаю, что делал Рандилтерли, но они проиграли, и я пока доволен. Надеюсь, что если Ринли еще не сдох, то это ненадолго. Подробностей не было никаких, так что я решил пока воспользоваться ситуацией и отослал ворона командиру нашего флота, чтобы тот готовил к отплытию флот и по команде отбыл к каменному шлему и отрезал его от моря. А еще захватил Бейлана Сванна, быть может, там удастся все еще решить мирным путем. Время шло, вестей не было никаких пока. Вновь затишье, которое в некотором роде угнетало. Только новости от Варика, который говорил о том, что к нему под руку стало несколько рыцарских домов и мелких лордов округи, среди которых были Дарви, Уады, Пэгги, Ренфорды, Черлтоны, Хри, Хидли, Руты, Личестеры и Уэйны. Плюс он ведет переговоры с лордом Джонасом Бракином по поводу его перехода на нашу сторону и заключения брака с его дочерью. Хоть этого и мало, но лучше, чем ничего. Через 10 дней нашего пребывания в Вороньем гнезде я возглавил уже 1500-ную армию и пошел на каменный шлем. Флот еще доставит десант в виде 100 арбалетчиков и 300 ополчения. Это будет их первый бой. Вот и опробуем, чему они научились за пару месяцев. Но стоило нам только прибыть под стены каменного шлема, как к нам выехал гонец из замка. Оказалось, что старший сын лорда Сванна погиб в битве при Черноводной, а у старика сердце не выдержало. Вот они и хотят сдать крепость, ведь им было неохота со мной сражаться, ведь по слухам Ринли умер, а у них нет сюзерена, кроме разве что Бейлана, который остался единственным представителем их рода. Я с ним поговорил, он, хотя меня и уважал, судя по всему, но не любил. Оно и понятно, но мне не нужна была его любовь. Я с ним общался и сражался, да и слышал я о его роде и нем достаточно, чтобы понять, что он человек слова, если присягнет королеве, то будет служить с честью. Я дал ему на всякий случай одну ночь на размышление, но он справился до полуночи, а затем при свидетелях с его родового замка и с нашей стороны дал клятву верности, как своей законной королеве Ширин Баратион. Таким образом, мы взяли еще одну крепость, но уже без кровопролития и с прибавлением новыми силами для нашего дела. Настроение от этого у меня поднималось и улыбка чаще выползала на мое лицо, что подметил Рекс и даже пытался троллить меня за это. Бейлан попросил хотя бы 10 дней на разбор дел дома, а затем он присоединится к нам в походе. На следующий день после этого события нам пришло уже куча новостей из Королевской гавани, скорбящего городка, от моего друга Дарнийца, и даже второй сын Даваса прибыл и доложил часть новостей. Некоторые радостные, а некоторые ужасные. Начнем с того, что Ринли все же отбросил коньки или ласты, не знаю, что там у него было. Конечно, он прожил 3 дня после битвы при Черноводной, но все же ожоги и боль была слишком большая для него, как я понимаю, поэтому и помер. Кроме него уже не от огня, а от вражеского клинка пал в бою Нед Старк, как по мне, достойная смерть. После его смерти и тогда уже израненного короля Ринли силы законников, как я их называю, решили отступить. К тому времени уже Тайвин подоспел и умудрился ударить в тыл армии Простора, которую вел Мейстерел, судя по слухам, а Тарли, наверное, командовал каким-то другим участком. Во всяком случае, после этого желания драться не было, хотя сил было в принципе предостаточно. Северяне, судя по всему, отступили организованно на север, вернее на север от Королевской гавани в Сумеречный дол, а пару дней назад их заметили в Девичьем пруду, и они, кажется, собирались двигаться на север по Зубцу, вероятнее всего либо в Риверран хотят переправиться, либо же на сам север. Присягать Ширин, как законной наследнице, они не спешат, сразу видно, несмотря на воспитание Роб, не его отец и пока не имеет такой толстолобости. Благо хоть рядом с ним сейчас матери его нет, по крайней мере, не должно быть, его еще можно уговорить поступить по совести и чести. Поэтому я напишу ему послание, где намекну, что есть у нас одна юная королева, которая законная наследница Железного трона. Простарцы отступили к Горькому мосту, и пока от них не слышно новостей. В то же время до вас шлет вести о том, что некоторые лорды из штормовых земель после той злополучной битвы прибыли на Драконий камень и присягнули Ширин как своей королеве. Среди них были лорды Баклер, Трант, Фелл, Грандисон, Каннингтон и даже Тарт. Плохо то, что часть других штормовых лордов, а также большинство пленных рыцарей и лордов присягнули уже Джоффри, и теперь я боюсь, что как бы Мейс не получил бы предложение от Ланнистеров на женитьбу его дочери и короля, тогда чаша весов вновь перевесит в сторону львов. А это плохо. Да и вообще победа львов — это плохо. Я серьезно надеялся, что Ринли сдохнет, но Старк все же продолжит битву или же Тарли, но не вышло. Да и даже, если Ринли победил бы и разбил бы львов, то я более чем уверен, что Варис добрался бы до него, и наш олень умер бы во сне или же упал с лестницы случайно. Еще мне пришла весть из Скорбящего, где был посланец от Кортни Пинроза, вернее, он сначала туда прибыл, а затем его тайное послание направили ко мне. Костелян Штормового предела предлагал стать десницей уже королю Эдрику, которого верные вассалы признали законным наследником Баратионов, и предлагал посетить Штормовой предел для приватной беседы. Ну что же, я его посещу, а там посмотрим, как он запоет. После этого я вновь сел за стол и уже из каменного шлема отправлял послания во все уголки Вестероса. Некоторым личностям более личные и не однотипные. К примеру, Робу Старку, я ему посочувствовал и напомнил о чести Старков и том, что есть законная наследница, которая также воюет против Ланнистеров. Еще одно личное послание я отправил Бейлону Грейджою, и суть его состояла в том, что я как бы понимал, что он собирает силы на пайке для того, чтобы покарать мерзких Ланнистеров и забрать их земли и богатство себе, в наказание за их предательство. Ну, а я как понимающий союзник и десница их королевы Ширин одобряю присоединение всех завоеванных ими территорий на западе. Это будет жирной рыбешкой для железорожденных, возможно, он все же маразматик и фанатик, но те, кто будут рядом с ним и узнают о послании, будут ему капать на мозги, хотя бы Аша, его дочь. Уж она-то не дура и должна понимать всю выгоду для их региона в том, что я написал и отправил. После этого я отправил сообщение в места, где содержались пленные после битвы с Горланом, и предлагал им от имени королевы искупить свои грехи, разумеется, сообщив о новостях в плане смерти Ринли и присяге половины крупных лордов нашего региона Ширин, чтобы они сделали то же самое и влились в мое войско. Тарскую деву я приказал осведомить обо всем и сопроводить ее прямо к отцу. Все же союзник теперь, Абриенна вроде неплохой боец, хоть и наивно во многих вопросах, польза от нее будет. Да и улучшу мнение о себе у Сильвина Тарта. После этого я приказал Дональду отправить в Воронье гнездо еще сборную солянку из новобранцев и более-менее опытных вояк в 500 рыл. Там я уже скоро с ними встречусь, и мы объединенными силами двинем на Штормовой предел. При этом я приказал лорду Филу, лорду Тарту, лорду Баклеру и лорду Транту также подготовить своих людей для помощи мне в таком нелегком деле, как осада Штормового предела. На следующий день вновь были известия, но уже адресованы лично мне одной весьма занимательной и высокопоставленной фигурой. Звали его Тайвином Ланнистером. Послание было прислано не вороном, а посланцем на корабле левого торгаша из мира. Он мной восхищался и уважает, как он пишет, и хочет, чтобы я сделал правильный выбор, присягнув законному королю, ведь я был обманут, как и многие другие лорды семи королевств, и хоть Ширин законная Баратион и даже наследница Станиса, но Джоффри единственный законный король, и он мне от имени короля предлагает забывание того, на чьей стороне я поначалу выступил, а также место в Малом Совете как мастера над законом. Предложение щедрое. Сразу видно, адекватный и дальновидный политик в королевской гавани появился. Не то что Серсея и Ко. Но пока я не спешил отвечать ему. Будем делать вид, что послание я еще не читал или же, пока не получал. Время шло, все занимались своими делами. Я же больше налегал на тренировки и проверку своих солдат. Взял себе еще одного оруженосца, теперь уже на официальной основе в лице Джиндри, они даже с Джоном хорошо ладят. В принципе, с первого дня своего знакомства они подружились, так что пусть поддерживает хорошие отношения. Джон уже оправился от смерти недостарка, более-менее, по крайней мере. Сам он тоже налег на тренировки, даже мне уже трудно с ним биться. Миндон мне по секрету сказал, что еще пару лет и с такими темпами он нас превзойдет. В Мальце задатки воина большой величины. К слову о белых плащах. Арис Сакхарт выжил после битвы на Черноводной и присягнул Джоффри, а Барристан Силми пропал куда-то и никто его не видел. В свою очередь Миндон уже официально лорд-командующий Королевской гвардии Ширин. И он со мной поделился идеей пригласить туда сира Эммона Кью, который после последних событий решил присягнуть Ширин. Он хороший боец и человек слова, так что второго цареубийцы мы не получим. Но пока реальных кандидатов мало на эти места, хотя пока это не особо и важно, мне пока достаточно, что Ширин просто жива и королева Регин не мешает мне делать политику как мне надо. Спустя 12 дней после присяги Бейлана Сванна, мы выдвинулись уже 2500-й армией в Воронье гнездо, где забрали те 500, что прибыли туда по моему приказу, и вместе немного отдохнув мы выдвинулись в сторону штормового предела. Глава 30. Дамиан Блэкхарт. Я стоял перед железным троном, связанный и молчаливый. Не потому, что не мог вымолвить слово из-за страха или мне не было что сказать, мой язык попросту был высунут изо рта и проколот моим же валерийским кинжалом, который я получил после битвы с Лиффордом. Самое удивительное, что я не видел крови, что капало из моего проколотого языка. Ее не было. Руки и ноги были скованы, я не мог никак пошевелиться. В зале никого кроме меня и фигуры на троне не было. Даже королевских гвардейцев, только мы вдвоем. Фигура была черная, смазанная, словно испорченная кинопленка и образ на ней. Но я почему-то точно знал, что эта фигура мне что-то пытается сказать. Но в ушах словно вата, и слов я разобрать не могу. Так продолжалось несколько минут от силы, судя по ощущениям, пока потолок не начал валиться. Тронный зал был наполнен пламенем, что выдыхал черный дракон, и пламя его было черным словно ночь. Почти мгновенно после дракона пространство начало наполнять тягучее чувство беспокойства, а до этого я страха не ощущал. Пламя погасло, я вновь увидел железный трон, но на нем уже не было той темной фигуры. На нем сидело то, что если судить по сериалу, можно было назвать королем ночи. Огромный детина с ледяным изогнутым мечом, такими же холодными как лед и синими, как небо глазами, что смотрели на меня с интересом, поглаживая свой изогнутый ледяной клинок бледно-синего цвета, который немного светился.